Выход в море Лаптевых. Первая и вторая зимовки экспедиции прошли относительно благополучно. Весной 1924 года, после 20-месячного движения во льдах, судно прошло мимо островов Вилькицкого и Жохова. В дневнике Харальда Свердрупа была сделана запись. 22 мая. По-прежнему быстро идем к западу, оба наши острова скрылись. Увидим ли мы остров Беннета? Будет ли то последняя суша, которую нам суждено увидеть за долгие годы? Или же нас отнесет к берегам Сибири? И Свердрупа, и Мальмгрена постоянно беспокоил вопрос, удастся ли им осуществить задуманный Руалем Амундсеном план проникнуть на дрейфующем корабле в центральную часть Ледовитого океана. Сжатие льдами судна всегда вызывало тревогу у участников экспедиции. Об одном таком событии Свердруп писал: «Начался напор льдов. Мот уже получила столь значительный крен, что предметы в каютах начали соскальзывать и падать со своих мест. Мот кренила все сильнее и сильнее. Была минута, когда в лаборатории наступило критическое положение, но в конце концов нам все же удалось спасти большинство вещей. Разбилось лишь несколько бутылей и других стеклянных сосудов, служивших для химических исследований. Крен достигал 23 градусов и продолжал увеличиваться. Вода залила большую часть палубы. Борт у середины судна отстоял от воды всего лишь на 1 фут. Положение казалось страшным. Мот кренило так сильно, что нечего было и думать ходить по палубе. Приходилось ползать, крепко держась за что попало. Собаки тоже ползали на брюхе или цеплялись друг за дружку. Вистинг приказал переправить собак на лед. Следующей мерой было перенести на лед готовые к путешествию сани, но, к счастью, прибегнуть к ним не пришлось. Мы продвигались вперед от одной полыньи к следующей, таранили, давали задний ход, снова таранили, проталкивались изо всех сил и, наконец, пробили последнюю перемычку. В августе 1924 года, несмотря на опасные ледовые препятствия, Мот удалось обогнуть остров Котельный и спустя несколько часов войти в море Лаптевых. Еще одна зимовка произошла у острова Четырех Столбов. Финн Мальмгрен потом вспоминал, что экспедиция вырвалась из льдов дрейфующих, но не смогла вырваться из обычных.